43. Кончина Агриколы повергла нас в скорбь, его друзей в глубокую печаль. Огорчила она и посторонних, и даже вовсе его не знавших. Простой народ и вечно поглощенные своими заботами занятые люди то и дело собирались у его дома, толковали о нем и в общественных местах, и в тесном кругу. И не было никого, кого бы обрадовало известие о смерти Агриколы, или кто бы тотчас забыл про него. Сожаление о нем усиливал и упорно державшийся слух, что его умертвили ядом. Не решусь ничего утверждать, поскольку ничто не доказано. Во всяком случае, во время последней болезни Агриколы его навещали чаще, чем это принято при дворе, который обычно довольствуется сообщениями посыльных, и виднейшие из императорских вольноотпущенников и приближенные врачи Принцепса, то ли из-за его забот о больном, или, может быть, для наблюдения за происходящим с ним и вокруг него. В день смерти Агриколы мельчайшие подробности в состоянии умирающего докладывались императору при посредстве расставленных определенным образом скороходов, и никто не верил, что необходима такая поспешность, чтобы узнать печальную весть. Впрочем, Домициан казался подавленным, и весь его облик выражал душевную горесть, возможно, и искреннюю, ведь того, кого он так ненавидел, не было больше в живых. А возможно и потому, что он принадлежал к числу тех, кому легче скрывать ликование, нежели страх. Достоверно известно, что, прочитав оставленное Агриколой завещание, в котором он назначил Домициана сонаследником, смотри примечание 66, лучший из жен и почтительнейший из дочерей, тот не скрыл своей радости, как если бы был по заслугам отмечен этим знаком признательности покойного. Примечание 66. К этому широко прибегали, чтобы закрепить за своими наследниками остальное имущество. Конец примечания. Его душу вконец ослепила и развратила беспрерывная лесть, и он оставался в неведении, что хороший отец избирает в сонаследники только дурного принцепса.